Предопределение. Любовь, любовь, гласит предание, союз души с душой родной, их съединение, сочетание, и роковое их слияние, и поединок роковой. И чем одно из них нежнее в борьбе неравной двух сердец, тем неизбежней и вернее, любя, страдая, грустно млея, оно изноет, наконец. 1851 год.